Континент, где верят в удачу. Если справедливы мысли о связи климата и географии страны с характером ее народа, то австралийцы стали сплоченной нацией, учась выживать сообща. Ночь была классическая, черная, без луны, с тяжелым тропическим ливнем. Я ехал, всматриваясь в лесную дорогу. Свет фар выхватил силуэт человека на обочине. Он шел промокший до нитки, не оглядываясь. «Странно», — подумал я, — «в такую ночь один, в лесу». Пока размышлял, машина проскочила мимо. На душе стало неуютно, будто совершил неприличный поступок. Развернувшись, поехал обратно. Человек оказался фермером. Его машина сломалась, и он шел к себе на ферму, расположенную километрах в 20. «Почему вы не подняли руку?» — спросила я, когда он сел в машину. «А что, так не ясно?» — мрачно ответил он. «Вы первый, кто остановился, хотя до вас прошло машины 3. Что делается с людьми?» Это было не совсем справедливо. За годы жизни в Австралии я не припомню случая, чтобы австралиец не остановился при виде человека на пустынной дороге. Если вы возитесь с мотором, кто-нибудь обязательно притормозит и спросит, не нужна ли помощь. Характер народа формировался в нелегких условиях. Всего 200 лет назад людей под конвоем высадили на пустынный берег на краю земли и сказали: «Живите». Без взаимной помощи выжить было невозможно. Это вошло в генетический код, в культуру народа. Мы подъехали к ферме, и я начал прощаться. «Куда вы поедете в такую ночь?» — остановил меня мой новый знакомый. «Заходите». Дом был большой, просторный, двухэтажный, комнат на 10. Домочадцы уже спали. Пока хозяин ставил на стол еду и пиво, я рассматривал холл. Огромный камин, на нем несколько книг по сельскому хозяйству и сотня старомодных долгоиграющих пластинок. В основном классика — Бах, Бетховен, Чайковский. Такие наборы я видел во многих фермерских домах. Книг мало, а музыки много. Австралийцы старшего поколения любят классику, усядутся вечером после ужина возле камина и слушают всей семьей. Мы разговорились. Хозяин оказался коренным австралийцем, потомком первых ссыльных. «За что ваш предок попал сюда?» — поинтересовался я. «Кажется, кого-то ограбил. Да кто теперь разберет?» Выспаться не удалось. Проснулся я от чьих-то шагов. Это живущий по соседству поссум ходил по железной крыше. А потом взошло солнце, и начали дико орать попугаи, радуясь изменению погоды. Я вышел из дома, от ночного ливня ни следа. Носятся тучи белых какаду, и лениво крутится ветряк, давая электричество. По австралийским понятиям ферма небольшая, гектаров 400 и 5000 овец. Обслуживают 2 человека, он и жена, дети уехали учиться в Аделаиду. Если для южных районов, где осадков много и трава сочная, 400 гектаров — это средняя овцеводческая ферма, то для центральных районов, где климат полупустынный, трава жиденькая, выжженная, на годовой прокорм одной овцы требуется уже до 10 гектаров. Отсюда и размеры ферм в 100 тысяч гектаров и больше, а то и по 10-15 тысяч квадратных миль. От ворот такой фермы до дверей фермерского дома часа 2 на машине. На такой территории спокойно может уместиться небольшое европейское государство. В гости друг к другу попить пивка фермеры летают на собственных самолетиках, которые стоят тут же возле дома. Врач, если потребуется, тоже прилетит. Зато учительница общается с учениками за сотни миль при помощи радиотелефона и телеэкрана. Каждое утро на далеких фермах раздается голос. «Здравствуйте, дети!» Все собрались. «Джон, почему тебя вчера не было?» И начинается урок. Если жажда и усталость застали вас возле далекой фермы, смело заходите, замков нет. Нет никого дома? Откройте холодильник, возьмите чего-нибудь холодненького и отдыхайте. Вернувшиеся хозяева будут вам рады. Таковы неписанные законы этих мест. Фермы – основа Австралии. При 20 миллионах населения, 90% которого живет в городах, на ее пастбищах пасется свыше 200 миллионов голов скота. Каждый коренной австралиец связан родословной с фермой, а то и не прорывал с ней. Кинопродюсер, с которым я работаю, имеет 20 тысяч овец, и 2-3 месяца в году, облачаясь в джинсы, он обязательно отдает ферме. А потом опять переходит на манишку с бабочкой. Понятие «город» в Австралии весьма условное. В миллионных мегаполисах Сиднея и Мельбурне живет чуть ли не половина населения страны. А на обязательно установленных при въезде в любой городок табличках вы можете прочесть. Население 120 человек, а то и 20-30. И это тоже город со всеми положенными атрибутами: мэрией, полицией, банком, супермаркетом, бензоколонкой, пабом. Полное ощущение, что ты в декорациях старого голливудского фильма. Больших городов в стране меньше десятка. Это смесь традиционной английской и новой американской архитектуры. В центре фешенебельные небоскребы, банки, фирмы, магазины, правительственные учреждения. А дальше, до самого горизонта, море одно-двухэтажных домиков и парков, по которым без опаски бегают полудикие зверюшки. Они не боятся людей и берут корм из рук. По зелени, чистоте и вообще по удобству жизни австралийские города занимают ведущие места в мире. Днем деловой центр кишит народом, как Лондон или Париж, а вечером – тишина, жизнь перемещается в сабобы, районы, заполненные ресторанчиками, барами, пиццериями. Здесь вы услышите речь со всего мира. Попробуйте любую кухню. Кто же он такой, австралиец? 2 века жизни на краю земли сформировали особый характер. Австралиец сдержан и внешне холоден. На вопрос «как дела?» обязательно ответит «окей, все отлично», даже если вчера попал в автомобильную катастрофу. И его проблемы – это его проблемы. Но его пуританская сдержанность только внешняя, он даже немного сентиментален. Обидеть животное – страшный грех. Служба по отлову бездомных животных создана не для того, чтобы отправлять их на живодерню, а чтобы ухаживать и кормить. Когда какие-то корейские мальчишки зажарили и съели бродячую собаку, поднялась настоящая буря. Телевидению пришлось долго успокаивать граждан, поясняя, что собака мало чем отличается от коровы, просто у каждой нации своя кухня и свои традиции. Австралиец никогда не лезет к вам в душу, но всегда придет на помощь, если вы в ней нуждаетесь. Он умеет слушать и уважать чужое мнение, если даже с ним не согласен. На ваши извинения за плохой английский он ответит шуткой: «Мой русский значительно хуже». Встретившись на улице глазами с незнакомым человеком, вы всегда получите в ответ улыбку или кивок. Австралийца нельзя вывести из себя криком или руганью, этим вы только уроните себя в его глазах. Его может задеть только ирония. Новый год, в отличие от Рождества, не является здесь семейным праздником. В эту ночь вся страна выходит на улицы, и австралийцы выпускают пар. Кричат, пьют, ездят на крышах гудящих автомобилей, демонстративно нарушая законы. Полиция смотрит на это снисходительно. Национальный характер, ничего не поделаешь. Заканчивается ночь на пляже обильной выпивкой и купанием в океане. Ведь здесь в это время разгар лета, но и в обычный день австралиец любит и умеет выпить. Не так давно в Австралии еще существовал полусухой закон. Даже пиво подавали только до 6 часов вечера. Без 5-6 мужики срывались с работы и неслись в паб, чтобы заказать сразу кружек 10, а уж потом можно сидеть и кайфовать. Однако в любом подпитии австралиец старается быть вежливым, не толкнуть, не оскорбить, не обидеть. Как-то ночью я шел за таким по пустынной улице. Его носило зигзагами по всему тротуару, и он беспрерывно повторял: «Виноват, извините, чертовски виноват». В этом состоянии у него одна цель — поскорее добраться домой. Идея выспаться на травке возле реки не всегда кончается благополучно, особенно в северных тропических районах под Дарвином. Можно проснуться без ноги, откушенной выползшим ночью из воды крокодилом. Но чаще всего австралиец все же добирается домой. Он твердо усвоил от своих британских предков: «Мой дом — моя крепость». В его характере немало от англосакса, но если вы об этом скажете, он будет протестовать. Видимо, обиды предков-арестантов глубоко сидят в подсознании. Неприязнь к заморской метрополии иногда выливается в экстравагантные протесты. Как-то радикально настроенные студенты дружно продемонстрировали проезжавшей королеве Британии, формальной главе Австралии, простите за разрисованные губной помадой голые зады, за что и были оштрафованы на $200 каждый. Хотя такое отношение к метрополии разделяют далеко не все. Королевская семья проводит в Австралии немало времени. Как-то летом я медленно ехал на машине по центру Мельбурна. Середину улицы занимают трамвайные пути, проезд узкий. В зеркальце заднего обзора, не гудя и не требуя уступить дорогу, показался эскорт мотоциклистов. Я взял левее левостороннее движение, чтобы пропустить их. Поравнявшись, командир эскорта взял под козырек: «Спасибо, сэр». Через секунду мимо проехал серебристый Роллс-Ройс, в котором сидела дама. Она приветливо улыбнулась и кивнула: «Спасибо, сэр». Это была королева Англии. Я тут же вспомнил Москву, Кутузовский проспект с мчащимися черными лимузинами, от которых шарахаются автомобили. Но австралийцы — это не только выходцы с Британских островов, хотя около 80% их предков прибыли именно оттуда. Это еще и более 100 других национальностей. Они привнесли в страну элементы своих культур. Китайцы — свою кухню, греки — умение торговать, немцы — пиво, ставшее любимым напитком страны, вьетнамцы выращивают лучшие овощи, итальянцы — короли прелестных ресторанчиков и кофеен, югославы — лучшие строители, ну и так далее. Все они живут в своих районах, вносят туда свой колорит, атмосферу, обычаи. Телевидение каждую неделю поздравляет с праздниками. Китайский Новый год, еврейская Пасха, мусульманский Рамазан — все это и есть Австралия. Увы, рая нет на земле. Есть такой анекдот. Встречаются два эмигранта, старожилы и только приехавший. «Ну, — спрашивает новичок, — что это за страна? Как тут жить?» «Отличная страна, — отвечает старожил. — Через пару месяцев ты купишь машину, через пару лет — дом, лет через 15 заговоришь по-английски. Ну, а дальше?» «Дальше. Дальше будешь разговаривать сам с собой». В этой невеселой шутке главные проблемы иммигрантов — язык и сложности вхождения в чужую социальную, культурную среду. Но это трудности более или менее предсказуемые, очевидные, а есть и такие, которые в голову не придут. Приезжает, например, греческая или итальянская семья — отец, мать и 10-летний сын. Отец решил подзаработать деньжат в богатой стране, а затем вернуться домой. Проходит 5-6 лет, деньги скоплены. Можно возвращаться на родину. «На какую родину?» — протестует повзрослевший сын. «Я австралиец». Его язык, культура, родина уже здесь, а не там. И начинается драма, заканчивающаяся иногда развалом семьи. Вечная проблема отцов и детей усугубляется здесь еще и отчуждением культур разных поколений. Недаром иммигранты нередко называют Австралию золотой клеткой. Рассказывать об Австралии значит рассказывать о целом континенте со снежными горами и самыми жаркими в мире пустынями, о континенте, на котором есть места, где в прямом смысле слова не ступала нога человека. Одно из таких мест — открыты недавно могучие реликтовые леса в ущельях Голубых гор между Сиднеем и Брисбеном. Их возраст — сотни миллионов лет. Это как найти живого динозавра, такого нигде в мире больше нет. Первым телевизионщикам, летевшим туда на вертолете, завязали глаза, чтобы они не знали маршрута и не открыли его для туристов, способных уничтожить эту драгоценность. Это страна уникальной природы и уникальных людей, аборигенов, сохраняющих свою культуру вот уже более 40 тысяч лет. Страна грез или сновидений, как они ее называют. Их грезы — не фантазии в нашем понимании. Для аборигенов мир подсознания реален, как для нас земля, вода, воздух. Мне довелось прожить среди них какое-то время и услышать их мнение о белых. Аборигены обвиняют нас в подмене основных ценностей жизни, в разрушении фундаментальных основ, из которых и произошла человеческая душа. Не с этим ли, кстати говоря, связано то, что при всем экономическом благополучии Австралия – одна из лидирующих в мире стран по числу самоубийств, особенно среди женщин? Это страна бесконечных дорог и тысячемильных океанских пляжей, иногда ласковых, иногда суровых, почти всегда пустынных, наполненных лишь рокотом океана. Страна раскаленных каменных пространств и буйствующих красок коралловых рифов Большого барьера. Страна диких мустангов, последних настоящих ковбоев и золотоискателей. Последний клондайк планеты. Фильм под таким названием я как раз и планирую снять вместе с экзотическим названием «Огненные холмы», где температура поднимается до плюс 50 градусов и выше. В начале века там были найдены богатейшие залежи опалов, и вырос город-призрак. Здесь они становятся миллионерами в считанные месяцы. Другие копают пустую породу десятки лет. Фортуна может повернуться к вам лицом, а может и не заметить. Но первых от вторых вы не отличите ни по внешности, ни по настроению. Большинство жителей не покинут эти места, ибо держит их здесь в первую очередь не чековая книжка, а любовь к такой жизни. Здесь можно встретить людей из всех слоев общества, от скрывающихся от закона убийц до профессионалов, которым надоела университетская жизнь. Но при всей разношерстности этой публики с закаленными мышцами и одубевшей под солнцем кожей, здесь нет уголовщины, пьяных драк и прочих эксцессов. Дух сильного характера, витающий над огненными холмами, создает особую атмосферу. Здесь все по Киплингу. Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный, сильным лицом к лицу у края земли встает. Когда я уезжал, мои новые друзья сказали мне: «Ты еще вернешься сюда. Это место как наркотик, оно не отпускает». И были правы. В конце концов, не зря же сами австралийцы назвали свою родину «Lucky Country» — «Страна удачи». Журнал «Гео», 1998 год, номер 7.